Колдомедики переглянулись и подозрительно посмотрели на своего будущего пациента. Хотя нет, кровожадно улыбнулся Фадж. Учитывая то, кто мой преемник, у меня только что родилась просто потрясающая идея. Близнецы, мне срочно нужна помощь Фреда и Джорджа. Гарри, Гермиона, ваша тоже. Ха, Фред и Джордж считают себя самыми великими шутниками в мире. Придется разбить их хрустальные мечты. Спустя 20 минут колдомедики и Тревор задумчиво смотрели в камин, где только что был Фадж с группой поддержки. Вот Тревор поднял руки в стороны на уровне своих плеч и задумчиво начал делать хватательные движения, словно что-то пытаясь ухватить. Стивенсон оторвал свой задумчивый взгляд от камина и посмотрел на Тревора, который пытался изобразить руками лапы паука. «Директор Тревор, вы тоже это заметили?» Тревор кивнул головой. «Четыре руки. Я определенно видел у Фаджа четыре руки, которыми он одновременно подхватил Гарри, Гермиону, Фреда и Джорджа, когда вел их к камину». Стивенсон задумчиво проговорил. «Может, это была материальная иллюзия? Ну, знаете, что-то вроде спонтанного выброса магии на пике своих эмоций». Тревор представил себе Фаджа в элегантном костюме, в зеленом котелке и четырьмя руками, которыми он одновременно пожимает руки своим избирателям. Именно этот образ Тревор и отправил в сознание колдомедиков. Будучи уверенными, что это плод их воображения, у колдомедиков остекленел взгляд, и они в ступоре замерли. Или это его анимагическая форма в виде паука, вклинился в воображение голос целителя Уайта. Вместо четырехрукого Фаджа в воображении волшебников появился акромантул, с зеленым котелком на голове и подрагивающим брюшком. Фу! В два голоса протянули колдомедики, и тут же единодушно хором дополнили. Отвратительно. И все же Тревор повторил руками хватательное движение, как он это сделал. Еще одно пророчество. Темной-темной ночью в темном, ну, не совсем в темном-темном замке, но зато по темному-темному коридору кралась нет, не темный-темный призрак, но Сивилла Патриция Трелани, профессор прорицания и прямой потомок великой прорицательницы Кассандры Трелани, той самой, что предсказала гибель Трои. Кралась профессор Хогвартса по направлению «Выручай комнаты», или как ее еще называют домовики школы, комната так и сяк. Мысли Патриции Трелани были отнюдь нерадостные. Новый директор школы согласился оставить ей должность профессора, но установил просто драконовский сухой закон, что было весьма печально. Но если с директором еще можно было бы попытаться договориться, то с его заместителем, нарциссой Малфой, урожденной Блэк. Интерлюдия. Что случилось с профессором Снейпом? Он абсолютно посидел. Ничего особенного, ответила заместитель директора школы в лице нарциссы Малфой. Просто мне не понравилось то, как профессор Снейп обучает наших детей. Я просто высказала ему свое неудовольствие. Конец интерлюдии. Вспомнив холодную улыбку нарциссы, после сказанных слов, Трелани передернула плечами и подумала, что убрать весь алкоголь из своего кабинета в более надежное место, было хорошей идеей. Встав напротив портрета, Трелани воровато посмотрела по сторонам. Пройдя вдоль стены три раза, профессор посмотрела на появившуюся дверь. «Мне нужно это», – прошептала женщина, словно пыталась оправдаться сама перед собой. «Всего одну рюмочку на ночь, никто не узнает». Она уже протянула руку к двери, как радужка ее глаз вспыхнули фиолетовым пламенем. Дернувшись как от пощечины, лицо профессора, искаженное гневом, посмотрело сквозь стену. Теперь уже в коридоре стояла не профессор прорицания, а могущественная ведьма на пике своих сил. «Сестра!» — раздался разъяренный рык судьбы из уст своего аватара. «Нас проблемы!» Тревор скатился с постели и отпрыгнул к стене. Тут он выхватил из воздуха меч, на лезвии которого тут же вспыхнули языки алого пламени. Быстро осмотревшись, Тревор сотворил несколько заклятий. Не получив никаких подтверждений об опасности, Тревор сощурил глаза и теперь уже сотворил несколько плетений. Спальня наполнилась запахом серы. Результат колдовства вновь не понравился Тревору, и он, цыкнув сквозь зубы и скрипнув зубами, вновь начал творить очередное плетение, но уже совершенно иного порядка. С недавних пор многие разделы магии ангелов вновь стали ему доступны, и с каждым днем они стали даваться ему все легче и легче. Очередное плетение буквально выдуло запах серы из спальни, и лишь тогда Тревор получил ожидаемый ответ. В башне, где располагался факультет Равен Рейвенкла, одна из девушек встала с постели и направилась к выходу. Вместе с ней проснулись и остальные девушки. Весь Хогвартс проснулся от непонятно чего, и многие студенты, непонимающе выглядывали в коридор из своих спален. Выглянуть то они выглянули, но покидать свои комнаты они не спешили. И лишь одинокая девичья фигура Луны Лавгуд, в тонкой ночной сорочке, шлепая босыми ногами, отправилась к выходу из башни. Одна из студенток, со старших курсов, Лиза Турпин, задумчиво проводила девушку взглядом. Посмотрев на ее босые ноги, она фыркнула ей вслед. «Полоумная лунатичка». Неожиданно девушка остановилась, обернулась и вопросительно посмотрела на студентку из соседней комнаты. На Лизу Турпин вопросительно смотрели глаза немечтательно голубого цвета. На девушку смотрели глаза, светящиеся ярко-фиолетовым светом. Лиза Турпин пискнула и, захлопнув дверь, промчалась к своей кровати. Из светящихся фиолетовых глаз на нее лишь на мгновение выглянуло нечто, до невозможности древнее. Нечто, чей разум мог поглотить саму сущность Лизы. Девушка поняла это необычайно четко, а потому, накрывшись одеялом, Лиза стала всеми силами убеждать себя, что произошедшее только что ей просто приснилось. Выйдя из башни, девушка осмотрела коридор фиолетовыми глазами. Спустя мгновение девушка сделала шаг и исчезла, а спустя еще секунду из-за угла появился профессор Флитвик, который спешил проверить своих подопечных. Где-то в темноте раздались торопливые шаги деканов с других факультетов. В то же самое время к Тревору спешили Гарри и Гермиона. Где-то на седьмом этаже возле выручайка МТ, напротив профессора прорицания из пустоты, шагнула босоногая девушка в тонкой ночной сорочке. «Что случилось, сестра? У нас проблема. Руфус Скримджер и Альбус Дамблдор подписали некое соглашение». «Соглашение? Какое? Я не знаю. Что-то не дает его прочитать. Что-то очень знакомое. Некое. Сила. Наложила. Запрет. Судьба ушла в себя, пытаясь разобраться в происходящем. Некая. Сила. Да, некая сила просто закрыла этот отрезок реальности от моего взора. Творец», предположила Гея. «Когда сторонники Михаила и Люцифера сцепились, он наложил ограничения на тебя». Судьба отрицательно покачала головой и задумчиво проговорила. «Нет, думаю, проблема во мне. Я дала Гарри слово, что дам ему выбор. И если я увижу причину происходящего, то непременно попытаюсь предупредить его. А предупредив Гарри, ты лишишь его выбора», понимающе кивнула головой Гея. «Но ты говорила, что появился новый вариант будущего». «Да, он только начал формироваться, но...» С этими словами судьба схватила аватара Геи за руку. «Смотри, сущность, что занимала тело Луны Лавгуд, замерла, и ее остекленевший взгляд уставился сквозь время и пространство. Вспышка. Неясные тени плывут по большому залу Хогвартса. Этот вариант будущего крайне неустойчив», предупредила судьба. «Он еще создается и с каждым часом приобретает все больше и больше деталей. Вот тени уплотняются. В одной из теней Гея узнает Руфуса Скримджера, позади которого стоят волшебники в красных мантиях. Вдоль стен зала стоят студенты Хогвартса. С другой стороны зала, напротив Руфуса Скримджера, стоят супруги Поттеры. Позади них профессора. Гарри Поттер о чем-то говорит с Скримджером». Гея ахнула. «Сестра, ты только посмотри на него, Гарри. Да он же просто в ярости». «Нет, не так, в ярости. Творец всемогущий. Да что же могло довести Гарри до такого состояния?» В этот момент картинка накладывается на картинку, как калейдоскоп. Гея понимает, что это развилка будущего, развилка, от которой пойдут новые возможные реальности. «Вот новая возможная реальность, о которой я говорила», сказала судьба. «Она с каждым часом становится все сильнее и сильнее, выдавливая и поглощая другие возможные пути». Вспышка. К затылку Руфуса Скримджера прижимается острие волшебной палочки. Но Гея не видит того, кто ее держит. «А кто?» — начала спрашивать Гея. «Я не знаю», ответила ее судьба. «Этот вариант будущего еще не набрал силу, и...» Руфус Скримджер, не оборачиваясь, что-то злобно высказывает тому, кто осмелился угрожать ему. «А вот этого я еще не видела», сказала судьба. К затылку Руфуса Скримджера коснулась еще одна волшебная палочка. «Но я не понимаю», сказала Гея. «Почему? Что?» Изображение сместилось, и Гея увидела, что позади Луны Лавгуд стоит тень. Тень преобразилась в волшебника, который держит девушку за горло и прижимает к ее виску свою волшебную палочку. «Как осмелился!» — прорычала Гея, и земная кора планеты содрогнулась от землетрясения. Все жители планеты Земля поспешили выйти на улицу. В городах завыли сирены. Студенты Хогвартса повскакивали из своих постелей и устремились в общий зал своих факультетов. В кабинете директора школы Хогвартс потоки магических сил преобразили тела трех волшебников. Существа, что некогда были Тревором, Гарри и Гермионой, теперь больше походили на демонов, чем на иных разумных. Они с раскрытыми перепончатыми крыльями встали в круг, держась за руки. «Держим плетение», — раздался рык Тривора. «Держим и увеличьте в него поток вливаемой силы, иначе замок развалится». Вспышка. Луна Лавгуд лежит на полу. На ее мертвом лице и открытых глазах застыло удивление. Увидев своего мертвого аватара, на Гею накатило бешенство, а на планету — новые толчки и землетрясения. В кабинете директора стояло два рычащих демона и одна демоница. «Держим», — как мантру повторялся рычащий голос Тривор. «Держим, держу», — рычал демон, чей голос отдаленно походил на голос Гарри Поттера. «Держу», — шипящей коброй рычала демонесса, голосом Гермионы. «Гея», — раздался обеспокоенный голос судьбы, — «успокойся. Пусть не сразу, но подземные толчки прекратились. Не расслабляйтесь», — скомандовал Тривор. «Сестры, да чтоб вас всех», — но Тривор, тут же запнувшись, обеспокоенно посмотрел на внучку. Вспышка. Гея взяла себя в руки и продолжила смотреть вариант будущего, где по залу носятся обезумевшие от страха студенты, в окружении которых летают вспышки проклятий. Вспышка. Гея смотрит, как Гарри и Гермиону в антимагических кандалах выводят из Хогвартса. Вспышка. Студенты покинули зал, но над телом мертвой Луны Лавгуд склоняется волшебник в серой мантии. В нем безошибочно можно узнать главу отдела тайн. Обзор Геи смещается, и она видит, что позади главы отдела тайн стоит Руфус Скримджер. Но рядом с ним уже нет сотрудников из Аврората. Руфус стоит в окружении нескольких наемников и что-то говорит главе отдела тайн. Но глава отдела тайн его не слушает. Он стоит на коленях перед мертвой девушкой, не обращая внимания на то, что в опустевшем зале в различных позах лежат как минимум два десятка мертвых студентов. Вот волшебник протянул руку и закрыл Луне глаза. Вот глава отдела тайн поднимается с колен, поворачивается к Скримджеру и начинает снимать свой капюшон. Вспышка. Гея парит над Хогвартсом, который объят адским пламенем. Башни и стены замки, не выдержав температуры, обваливаются. Вспышка. Гарри и Гермиону в кандалах вталкивают в Азкабан. Вспышка. Спина Тривора. Тривор смотрит на Азкабан. Хоть он и стоял спиной, но Гея чувствовала, что он что-то говорит. Говорит тому, кто стоит позади него. «Падший», — прошипела Гея. «Что он задумал?» «Сестра, но ведь ты не можешь видеть их будущее. Мы смотрим не будущее Тривора. Мы смотрим будущее Дракомалфоя». «С кем падший говорит?» «Я не знаю», — сказала судьба. На этом моменте видение обрывается. Но видение не прервалось. Тривор повернулся, и Гея, глазами драка, посмотрела на его собеседника. «Михаил», — выдохнули Гея и судьба. Вот Тривор что-то сказал и достал свой меч. Вслед за ним меч достал Михаил. Вспышка. Темнота. «Драко погиб», — сказала судьба. «Что между братьями было дальше, я не знаю, но я видела, к чему это приведет». Гея увидела себя из космоса. На планете раздался ядерный взрыв, чья суммарная мощь в разы превосходила все то, что создало неразумное человечество. Чудовищная ударная волна накрыла половину планеты, сметая все на своем пути и подымая не менее чудовищные цунами. Спустя мгновение на том же самом месте раздался еще один ядерный взрыв, и еще один. От места взрыва во все стороны пошли огненные трещины. В небо ударили гейзеры из лавы, и планета раскололась на несколько частей. Судьба отпустила руку аватара Гея, и та растерянно посмотрел на сестру. «Мы», — запнулась Гея, — «мы должны предупредить Гарри. Мы должны показать ему то, что только что увидели». Судьба закрыла глаза, просматривая варианты будущего. «В тот момент, когда мы попытаемся рассказать или показать Гарри об этом варианте будущего, мое слово, данное ему о невмешательстве в его выбор, будет нарушено. При попытке его предупреждения мы забудем то, что только что увидели». «Хорошо», — согласилась Гея. «Мы не скажем ему». Тут же начала размышлять вслух, что если то, что мы только что увидели, было показано не для Гарри Поттера, а конкретно для меня и для тебя. Ведь эти видения у тебя откуда-то берутся. Значит, мы можем или должны сделать что-то, что не нарушит твоего слова, данное Поттеру, и сохранит за ним право выбора. Подумай, что мы должны сделать. Судьба нахмурилась. Думаешь, что это видение предназначалось нам? Об этом я не подумала. Судьба прикрыла глаза, просматривая возможные варианты будущего. Вдруг ее глаза широко распахнулись, и она, схватив аватара Геи за руку, вместе с ней исчезла из Хогвартса. Здесь судьба и Гея стояли на берегу и смотрели на океан, за которым виднелся Азкабан. Здесь, вот на этом месте, защищая сына и жену, погибнет Люциус Малфой. А вот здесь, когда сойдутся Тривор и Михаил, Погибнет Драка. Братья сойдутся здесь, вот в этом месте. Сестра, судьба посмотрела на Гею, нас много работы. Советы Нагайны. Лорд Волан-де-Морт сидел на своем троне в главном зале Минора, что столь любезно предоставил ему его скользкий друг. Люциус Малфой, размышлял темный лорд, по-прежнему ли он мне верен, в особенности после того, как умудрился просрать то, что ему было доверено. Доверено хранить бережнее своей собственной жизни. Мой дневник. Дневник с моими воспоминаниями, и самое главное, с частью моей души. Весьма существенной частью моей души. К сожалению, у меня тогда было мало опыта. Это было моей ошибкой. А я, лорд судеб, умею признавать свои ошибки. Жизнь не раз показывала мне, что полагаться следует исключительно на себя. Крестраж. Я доверил этому придурку свой крестраж, и в итоге. Волан-де-Морт вскочил со своего трона и начал метаться по залу, пытаясь усмирить пылающую в нем ярость. Но принесенная Люциусом информация, пусть частично, но искупает его вину. Во всяком случае, Люциус не знал, что его лорд доверил ему на сохранение, а потому и получил шанс жить. Жаль, что в Миноре нет его жены, прекрасной нарциссы. Уж я бы показал им, насколько велик гнев лорда судеб, когда его доверие втаптывают в грязь. Ну ничего, скоро она вернется с сыном, и тогда. Волан-де-Морт вновь замер, глубоко дыша. Да что же со мной такое? Хотя я знаю, что со мной такое. Волан-де-Морт посмотрел на столик рядом с его троном, точнее на то, что лежало на нем, кольцо с воскрешающим камнем. Кто бы мог подумать, ни раз и ни два темный лорд подумывал проверить его в действии и вызвать чью-либо душу. Но, во-первых, среди мертвых не было никого, с кем бы он хотел поговорить, а среди живых такой чести мог удостоиться лишь Северус, да и то их беседы были лишь о зельях. В остальных областях жизни Северус был откровенным неудачником. Во-вторых, Волан-де-Морт откровенно боялся, точнее опасался использовать дар смерти. С родовыми артефактами вообще следует вести себя крайне осмотрительно и аккуратно, в особенности с дарами смерти. И бузиновая палочка тому яркий пример. Жажду ли я заполучить бузиновую палочку? А да, но стоит ли она такого риска, в особенности после той информации, что Люциус принес мне, теперь уже не знаю. Над этим стоит подумать, но вначале следует решить, что мне делать. Я сын Мерлина, кто бы мог подумать, сирота из магловского приюта, без роду, без племени. Хотя почему без роду? Правда, с такими родственничками и врагов не надо. Генетически выродившиеся гонты и зажравшиеся маглы. Но теперь все изменилось. Даже родство с Салазаром Слизерином ничто перед тем, что мой отец сам Мерлин. Пусть не по крови и плоти, но по духу. По духу. Мда. По-другому и не скажешь. Мой дед, падший. Падший, который стоял рядом с Творцом, когда тот творил миры. Ну ладно, Мерлин. Он в темнице вне времени и пространства. Но где все это время был мой дед? Очередная волна ненависти захлестнула Волан-де-Морта. Я знаю где. Мерлин взял с него слово о невмешательстве в нашу жизнь. Чистоплюй несчастный. Да еще и отказался от магии старой религии. Каково? Как можно отказаться от такой силы? Да и дед хорош. Мог бы прийти. Мог же. Значит, когда я, будучи королем Артуром, умирал на руках отца, эти два придурка встали в благородную позу баранов и уперлись в друг друга рогами. Один отказался попросить у своего отца помощи, а другой, великодушно держа данное слово, молча наблюдал за угасающим внуком. И в прошлом один, и тут один, везде один, что в этой жизни, что в предыдущей. Волан-де-Морт вернулся к своему трону, сел, согнулся и устало потер лоб. У меня есть сестра, не та, Маргарет, что предала меня в прошлой жизни. У меня есть настоящая сестра, сестра по духу, которую также предал отец, как предал меня. Но если он просто наблюдал за моей смертью, то сестру он убил собственноручно. Она пережила почти то же, что и я. Она может меня понять. Но если Мерлин убил собственную дочь, то где гарантии, что он не попытается сделать это вновь? И где гарантии, что он то же самое не проделает и со мной? Ведь я темный маг, а он светлый чистоплюй, радеющий о равенстве, братстве и жвачке. А ведь сестра тоже темная, мы оба темные маги. Ее брак с потомственным некромантом скрепила сама магия. А Поттер, некромант, некромант, чья родовая магия Пивереллов признала в нем лорда. Лорд вновь вскочил с трона. Час от часа не легче. Гермиона Поттер, самая талантливая волшебница этого поколения, возможно, и столетия. Да что там столетия, она мать вашу, моя сестра, дочь леди Моргана и Мерлина, чтоб его магия с дементорами в брачные узы связала. Знает ли она, что она моя сестра? Определенно, да. Но еще она хорошо знает, что я убил родителей ее мужа. И кого она выберет? Брата или мужа? Что-то мне подсказывает, что ее выбор будет не в мою пользу. Дамблдор, сука, так меня подставить, тварь. Как? Ну как у него получается отравлять мою жизнь даже спустя десятилетия? Волан-де-Морт крутанулся в поисках своей любимицы. Нагайна, Хасин, иди ко мне. Волан-де-Морт уселся на трон. Нагайна поспешила к хозяину и оплела его тело своими кольцами. Свесив свою голову с его плеча, Нагайна заглянула ему в глаза. Хасин, ты сердишься, ты растерян. Кто осмелился расстроить тебя? Скажи своей верной Нагайне, и я укушу их. Они будут умирать долго. Нагайна, уже успокоившийся Волан-де-Морт погладил змею по голове и гибкому туловищу. Ты единственная в этом мире, кому я действительно могу доверять. Я хочу помочь, но я не знаю как. Расскажи, что тебя тревожит. У меня появилась сестра. Какое-то время Нагайна смотрела ему в глаза. Это хорошо или плохо, я еще и сам не знаю. Она может желать мне смерти. Взъярилась змея. Не позволю. Я знаю, почему она может желать тебе смерти. Ведь вы из одной кладки яиц. Ты украл ее добычу. Я могу наловить кроликов. Поднеси ей подношение, и когда она будет сытой, поговори с ней. Нет, засмеялся Волан-де-Морт, не крал у нее добычу, но я пытался убить ее самца. Почему? Он опасен для тебя, или он украл твою добычу? Меня обманули. Мне сказали, что он опасен для меня. Значит, ее самец жив? Да, он жив. Но я убил тех, кто дал жизнь его яйцу. Нагайна отпустила голову ему на колени, и подмерное поглаживание прошипело. Это плохо, он не простит. Неожиданно Нагайна вскинулась и вновь заглянула Волан-де-Морту в глаза. Нагайна знает, что делать. Поговори с ним. Скажи, что тебя обманули. Он не будет слушать. Значит, он голоден. На лице темного лорда всплыла улыбка. Почему ты так решила? Когда я голодная, я сержусь. Голод неприятен. Покорми самца своей сестры. Когда он будет сыт, ты сможешь поговорить с ним. По залу разнесся грустный смех. И чем же мне его покормить? Кролики, сказала Нагайна, будто ответ на этот вопрос очевиден. Кролики, с усмешкой повторил Волан-де-Морт. Кролики, я сейчас сползаю на охоту и поймаю жирных и теплых кроликов. Нагайна сползла с колен и поспешила на охоту. Нагайна, я боюсь, что кроликов будет недостаточно. Змея замерла и, обернувшись, вопросительно посмотрела на хозяина. Я поняла, многие любят крыс. Значит, к кроликам нужно поймать еще и крысу. Я знаю, где живет жирная крыса. Волан-де-Морт замер, и его глаза широко открылись. Нагайна, змея вновь замерла и вопросительно посмотрела на хозяина. Нагайна, повторил Волан-де-Морт, ты знаешь, что змеи во многих народах считаются символом мудрости. Разве это не очевидно? Волан-де-Морт вновь встал с трона и задумчиво подошел к окну. Самец моей сестры не любит кроликов, крыс он любит еще меньше. Но вот есть одна жирная крыса, в которой он будет очень заинтересован. А пока он будет есть ее, ты сможешь с ним поговорить. Да, Нагайна, именно так мы и сделаем. Но если он попытается наброситься на тебя, я его укушу. Да, Нагайна, со сталью в голосе ответил Волан-де-Морт, и радужки его глаз засветились кровавым светом. Если он меня не выслушает, ты его укусишь и съешь. Спустя час из особняка Малфоев в сторону Хогвартса полетел филин, неся приглашение на встречу на имя лорда Поттера. Встреча темных. Среди склепов, статуи и надгробий стоял высокий черный трон. На троне сидел весьма странный человек в длинной черной мантии. Был он абсолютно лыс, и что самое удивительно, у него отсутствовал нос. Лишь две щели время от времени расширялись, вдыхая воздух. Если присмотреться к лицу повнимательней, то можно определить, что его кожа была больше похожа на змеиную кожу, чем на кожу человека. Особо на лице выделялись глаза с кроваво-красной радужкой и вытянутыми, на манер змей, зрачками. Из широких рукавов выглядывали кисти белоснежных рук, внешне более похожих на хищных пауков, чем на человеческие конечности. Сидящий мужчина облокотился своим локтем левой руки на подлокотник трона и оперся своей щекой на сжатый кулак. В длинных пальцах правой руки крутилась палочка. Если бы кто-то из людей случайно заглянул в эту часть кладбища, то он был бы очень удивлен увиденным. Но в эту ночь любой из людей, если бы и оказался поблизости, то поспешил бы уйти, так как вспомнил бы о более важных делах. Волан-де-Морт размышлял о предстоящей встрече. Ему была интересна реакция Поттера на его трон. Что бы там ни думали чистокровные недоумки, к своему трону он подошел со всей серьезностью. Если бы сейчас на этот трон взглянул кто-нибудь из предков Поттера, то великие артефакторы безошибочно определили в троне один из сильнейших защитных артефактов. Защиты никогда не бывает много, в особенности в окружении столь верных сторонников. Из темноты послышались шаги, и вот из-за надгробия появилась фигура. Волан-де-Морт тут же отметил для себя, что своего гостя он услышал значительно позже, чем рассчитывал изначально, да и появился он ближе, чем он рассчитывал его обнаружить. По мере приближения фигуры, Волан-де-Морт подмечал для себя все больше и больше деталей. Чувствовалось, что гость намеренно создает шум. Как дуэлянт, темный лорд сразу это отметил. А еще гость был одет в такую же черную мантию, как и у него. Гость шел, не обращая на него ни малейшего внимания, что несколько задело лорда судеб. Но бдительность Волан-де-Морт не терял. Острие его волшебной палочки в его, вроде бы расслабленной руке, неотрывно двигалось зашедшим волшебником. Встав напротив трона на расстоянии 8 метров, гость с любопытством осмотрелся. «Должен признать том, что я оценил. Не смей называть меня этим именем», — рявкнул Волан-де-Морт. Но его собеседник не удосужился ему ответить. Он даже не посмотрел на него. Вот он поднял ладони над землей, и Волан-де-Морт напрягся. Его глаза следили за малейшим движением своего врага. Нет, не так, врага. Ибо тот, кто лишил его тела и могущества, тот, кто неоднократно выживал там, где не выживет и взрослый маг, достоин, как минимум, уважения. А Гарри Поттера он уважал. Уважал как волшебника, который своим умом и хитростью сумел вышвырнуть Дамблдора из Хогвартса, лишить того всех постов и наград, растоптать его репутацию, любовно взращиваемую им и лелеемую на протяжении десятилетий. Дамблдор сделал ту же ошибку, что в свое время сделал и он, недооценив Поттера. И так же, как и он, Дамблдор поплатился. И что-то Волан-де-Морту подсказывает, что Гарри Поттер на этом не остановится. «Гарри, лорд», — поправил себя Волан-де-Морт, «лорд Гарри Поттер, по совместительству, лорд смерти», — прошипел лорд Волан-де-Морт, «теперь, как выяснилось, и мой близкий родственник». Интересное ощущение. Увидев, как ладони Поттера окутались призрачным зеленым туманом, Волан-де-Морт вновь напрягся. Вот Поттер встал на колено и приложил ладони к земле. Стоило ему коснуться земли, как зеленый туман ринулся к земле и мгновенно впитался в нее. Мгновение, и от рук Поттера прошла земляная волна, которая накрыла большую часть кладбища. Какого? Волан-де-Морт с сияющими алыми глазами стоял и целился в Поттера из своей волшебной палочки. Но увидев, что на этом действия Поттера ограничились и больше ничего не происходит, темный лорд усмехнулся. «Решил удивить меня дешевыми фокусами. Должен признать, что ты меня разочаровал. Хоть я и признаю, что это было храбростью с твоей стороны прийти ко мне навстречу. Ну, или глупостью. Не боишься?» Но тут несколько надгробий треснуло, и сквозь появившуюся щель над могилами в воздух ударило несколько столбов пепла. Но он не осел, а стал подниматься все выше и выше, расползаясь облаком над кладбищем. Вот облако приобрело форму, уплотнилось, и пущенное Волан-де-Мортом диагностирующее заклятие показало, что кладбище накрыло куполом. «Это ответ на твой вопрос, Том. Что? Я говорю, что теперь нам никто не помешает. Можешь кидать в меня любые, даже самые темные проклятия, в Министерстве магии об этом не узнают». Кладбище накрыло звуками ломающихся досок и камня. Волан-де-Морт накрыл себя несколькими дополнительными щитами и осмотрелся. Из ближайших могил стали лезть зомби. «Я пришел с миром», — отвлек Волан-де-Морта насмешливый голос, и лишь теперь он понял, что мертвецы спешат не к нему, а к тому, кто их поднял. Ладони Гарри вновь окутались призрачным зеленым туманом. Вот он посмотрел на Волан-де-Морта и одобрительно кивнул головой. «Это хорошо, что ты высоко стоишь». Хлопок и зеленый туман ударной волной разошелся вокруг. Стоило ему коснуться зомби, как их плоть начала опадать с костей. Тем временем скелеты весьма шустро приближались к Гарри Поттеру, и, разделившись на две группы, стали ложиться на две равные кучи. Вот Гарри достал два амулета и бросив по одному из них на каждую из костяных куч. Волан-де-Морт смотрел, как скелеты стали стремительно проседать, словно расплавленный воск. И если одна из костяных куч превратилась в странную аморфную массу, то вот ближайшая к Поттеру куча стала стремительно расти. 30 секунд, и напротив трона Волан-де-Морта появился еще один трон, но сделанный не из черного мрамора, а из человеческих костей. Поднявшись по ступенькам, выложенным из человеческих черепов, Гарри Поттер сел на трон, который, несмотря на мешанину черепов и костей, смотрелся весьма органично и был явно произведением искусства. Сладко потянувшись на троне, Гарри поставил локоть на подлокотник в виде цепочки черепов и подпер свою щеку кулаком. Теперь уже Гарри Поттер сидел так же, как совсем недавно сидел его собеседник, лишь с тем отличием, что в его руках по-прежнему не было его волшебной палочки. Не обращая внимания на процессы в соседней костяной куче, Гарри изобразил на лице скуку, а затем недовольно буркнул: «Подарок дочери, не обращая внимания, так зачем звал?» Какое-то время Волан-де-Морт смотрел то на Гарри Поттера, в одежде некроманта и на троне, который явно указывал на статус своего обладателя, то на костяную кучу, что по-прежнему бурлило рядом с костяным троном. «Подарок дочери», возмущенно билось в мозгу Волан-де-Морта. «Какой, к Мерлиновой бабушке, дочери?» Разговор явно пошел не так, как на то рассчитывал лорд судеб. Вот темный лорд сел на свой трон. Гарри Поттер не спешил и дал своему собеседнику собраться с мыслями. «Видел бы тебя сейчас Дамблдор. Поговорим?» — спросил Волан-де-Морт. Гарри пожал плечами. «Поговорим. Но вначале, как к тебе обращаться? Имя, данное тебе матерью, ты не переносишь. Своим истинным именем ты запрещаешь себя называть. Может, ты уже определишься? Называй меня темным лордом. Звучит, как собачья кличка. У моей тетушки Мардж собачий питомник. Был собачий питомник. У нее было полно всяких злыдней, лордов, графов». Волан-де-Морт ожег Гарри своим взглядом. «Но если ты настаиваешь», — усмехнулся Гарри. «Однажды, я предлагал тебе присоединиться ко мне, Гарри. Мое предложение все еще в силе». «Ты серьезно? И ради чего? Чтобы ползать перед тобой на коленях и целовать край твоей мантии? Ты вообще за кого меня принимаешь? У меня связи и влияние не интересует. Власть. И толпа жалобщиков будет приползать и жаловаться на жизнь, дабы я подтер их сопли. Они будут просить решить их проблемы, хотя могли бы и сами решить свои проблемы. Достаточно просто поднять свой ленивый зад. Слушай, тебе то самому не противно находиться в обществе этих придатков к волшебным палочкам?» Волан-де-Морт скривился. «Есть такое. Ленивые сволочи. Сейчас догадаюсь. Чтобы хоть как-то их заставить шевелиться, ты постоянно стимулируешь их Круциусом. Кто-то должен этим заниматься, пока наш магический мир Англии окончательно не сгнил в этом болоте. Ну-ну, бог в помощь». Волан-де-Морт с шумом выдохнул воздух сквозь стиснутые зубы. «Серьезно?» – удивился Гарри. «Иисус, Архангел Михаил, Архангел Гаври, хватит, да ради бога, тебе нечего мне предложить, ни друзей, ни тот, кто взвалил на себя миссию по спасению магической Англии. Друзья, непозволительная роскошь. Ах, сколько пафоса. Меня все устраивает. У меня есть слуги. Они верно служат мне, из-за страха, но не из-за верности. Ну и как? Помогли они тебе, когда их помощь была тебе особенно нужна?» Горящие багряным огнем глаза лорда сузились. «Ты присутствовал при моем воскрешении? С чего ты взял? Ты сказал фразу из моей речи. А, так ты и сам понимаешь, что твои, так называемые слуги, хуже врагов. Враг не предаст. Враг всегда будет тебе верен. От него всегда знаешь, что ожидать». Какое-то время темный лорд рассматривал Гарри Поттера. «Чего ты хочешь?» «Я? Ничего. Это ты меня позвал?» «Позвал», — согласился Волан-де-Морт. «Для того, чтобы убить». Гарри пожал плечами и равнодушно сказал: «Попробуй». Но Волан-де-Морт даже не пошевелился. «Ну же, Том, когда ты пришел убивать полуторагодовалого ребенка, ты, наверное, чувствовал себя настоящим мужиком. Ведь это такое достижение в глазах твоих сторонников — убить ребенка. Давай, Том, отправь в меня Аваду. Я знаю, ты хочешь. Давай. Правда, я уже не полуторагодовалый ребенок, и ужасного темного артефакта, убийцы темных магов, в виде детской погремушки, у меня нет. Но ты не бойся, я даже сопротивляться не буду. Видишь, мои руки пусты. Давай, Том, хоть раз, будь мужиком. Это так просто. Убить безоружного волшебника, закрывающего собой жену и сына, или безоружную мать, закрывающую собой дитя. Этим можно гордиться, Том. Этим можно войти в историю. Ой, да ты этим уже вошел в историю. Давай, Том, давай, закончи начатое. Считаешь меня идиотом, а сам как думаешь? Но вместо того, чтобы разразиться проклятиями, из которых Авада Кедавра будет самым безобидным, Волан-де-Морт улыбнулся. Вообще-то, да, я действительно был идиотом, что не узнал пророчество целиком. Вау, кто ты такой, что ты сделал с Томом? Я слышал пророчество целиком, Поттер. И чё, я знаю, что тебя оно оберегает. Нужно быть безумцем или идиотом, чтобы попытаться тебя убить. Как самокритично. Но ведь ты можешь сейчас отрезать мне руки и ноги. Попытать Круциусом. Могу, задумчиво проговорил Волан-де-Морт. Но зачем рисковать? Кроме того, лишь он может тебя убить. Верно. Я вижу, что ты разобрался, что к чему. Только он может убить меня. И это у него почти получилось. Но он об этом не знает. Как и не знает то, что пока я жив, он неуязвим. Я могу просветить его на эту тему. Да уж, сделай одолжение. Когда меня не станет, просвети его. Ты не веришь в свою победу с ним? Ну, у меня есть план. Поверь, тебе понравится. Расслабься и получай удовольствие. Кстати, когда я покину этот мир, обратись в банк к гоблинам. Там для тебя будет храниться пропуск. Вот как? И куда же? В Хогвартс, разумеется. Но мне вот что интересно. Ты знаешь, что я для тебя неуязвим. Но почему ты думаешь, что ты для меня также неуязвим? Я ведь могу убить тебя. Я собрал о тебе уже достаточно сведений. Я изучил твой характер. Если бы ты хотел, то уже попытался бы сегодня убить сразу, как только увидел меня. И вот мне тоже интересно, почему вместо жалких попыток меня убить, ты говоришь со мной? Ну, во-первых, я жду, когда ты перейдешь к делу и перестанешь изображать из себя жалкую пародию на Альбуса Дамблдора. Он много говорил о ни о чем, только ты забыл бороду нацепить и лимонных долек мне предложить, а так, один в один. А во-вторых, за тебя просила моя жена, Хаэм, вот как, а изгнать меня из рода Салазара Слизерина она тоже попросила. Гарри демонстративно посмотрел на свои пальцы правой руки. А вот что произошло дальше, Волан-де-Морт не понял, хоть впоследствии неоднократно просматривал свои воспоминания в омуте памяти. Вот Гарри Поттер смотрит на свою правую ладонь, вот его глаза вспыхнули зеленым пламенем, а на пальцах выросли 5-сантиметровые когти, а в следующее мгновение, пробив все его щиты, словно их и не было, Волан-де-Морт висит в воздухе. Правой лапой демон держит его за шею, а левой лапой – за правую руку темного лорда, в которой он держал свою волшебную палочку. За спиной демона раскрылись два крыла, в которых клубилась тьма. «Слушай, ты», — прорычал демон ему в лицо, лич недобитый, — «ты когда убивал и пил кровь единорогов, о чем думал? Ты не думал, что проклятие падет на весь род Салазара Слизерина? Ты вообще понимаешь, что своими действиями чуть не уничтожил все наследие Салазара Слизерина? Да ты хоть понимаешь, что я мог с тобой сделать? Нет, не так, что я обязан был сделать с тобой на правах твоего лорда за преступление против самой магии». Волан-де-Морт скосил глаза и увидел, как Нагайна безуспешно пытается прокусить броню демона. «Интересная змейка», — прорычал демон. «Костик, убери это, убери, но не убивай». Костяные челюсти огромной костяной демонической собаки, размером с лошадь, сомкнулись на теле Нагайны. Из чадии ада мотнуло шипастой головой, и полет змей прервался при столкновении с одной из могильных плит.